чтобы не бояться, милый друг, нам пора расстаться, не нужно извиняться, не нам пора меняться. Жестко платят те, кто побоялся своей правде, сомневался, о-о, сомневался, о-о, сомневался. Душа наша любовь питает, как у нас, у кого редко бывает. Нечего бояться, пусть мир узнает, как я люблю, и с нами страдает, с нами страдает. Этот поцелуй, он рассчитан на двоих. Должны твои губы коснуться моих. Этот поцелуй, он рассчитан на двоих. Должны твои губы коснуться моих. Просто буду я всегда рядом, ты проникаешь в меня взглядом. Я поклоняюсь, как закатом, меня опоили твоим ядом. Да, на части раскололи, да, не чувствую боли. Нет, не играют роли, глаза липкие от соли. Душа наша любовь питает, как у нас, у кого редко бывает. Нечего бояться, пусть мир узнает, как я люблю, и с нами страдает, с нами страдает. Я боюсь остаться одна. Thank you.